было, я не было. Картер рассеянно Студия «Звуковая книга» представляет. В Боткинской больнице в Москве мне пришлось как-то лежать в одной палате с замечательнейшим актером и замечательным человеком, народным артистом Союза СССР Александром Алексеевичем Остужевым. Если вам не случалось видеть его на сцене, то уж, наверное, доводилось слышать о его необыкновенной судьбе. Много лет назад, еще до революции, молодой артист Московского малого театра Александр Остужев, наделенный талантом, благородной внешностью, сценическим обаянием, великолепными манерами, поразительной красоты голосом, заболел и в несколько дней потерял слух. Навсегда и почти полностью. Планы, надежды, будущность, слава. Казалось, все рухнуло. Жить без театра. О, нет. Остужев убедил себя в том, что можно дойти до таких степеней совершенства, когда глухота не будет страшна ему. Он знал себя, он рассчитывал на силу воли, на упорство свое, на всепреодолевающий труд. Он верил в дружбу, верил в малый театр и остался актером. Чтобы сыграть в спектакле роль даже самую крохотную, он выучивал наизусть всю пьесу. Чего стоило ему произносить свои реплики вовремя, поддерживая живой диалог и делая вид, что он слышит партнеров. Забудь он свой текст, ни один суфлер мира не помог бы ему. Как кривое колесо шел бы такой спектакль до конца акта. Любовь к театру превозмогла все. Фамилия Остужева появлялась на афишах театра в продолжении многих лет. И стояла она не в конце среди лиц без речей, а в начале. Он играл бурных героев Шиллера и Гюго, скупого рыцаря Пушкина, шекспировского Антония, Чацкого. Незадолго до последней войны, когда ему уже шел 62-й год, Остужев сыграл роль Отелло. И так, как уже давно никто не играл ее в русском театре. 2,5 часа сходился, и снова шел занавес, и 2,5 часа театральная Москва стоя приветствовала замечательного актера, который совершил великий художественный, я бы сказал, великий нравственный подвиг. А потом он сыграл Уриэля Акосту, и опять замечательно. Эти образы в его исполнении вошли в число лучших творений советского драматического искусства. И, конечно, в том заслуга Остужева. Но подумаем, много ли на свете театров, которые решились бы оставить в своей труппе глухого, верили бы в его силы и довели бы его до триумфа? Мне думается, славные строки вписал малый театр в свою историю, без того уже славную, в тот самый день, когда второй раз поверил в Остужева. Сейчас я расскажу вам историю, которую я от него слышал, и которая называется «Горло Шаляпина».